Вернувшийся в мир живых сын Юду определенно что-то предпримет. Если мы отправим эти души к графу Земли, он опять попытается забрать их силой. Почему бы нам не подождать несколько дней и не понаблюдать за ситуацией? Но сколько дней нам ждать? 7. Если он переживет эту катастрофу и исполнил проводника души для призыва этих душ обратно в мир живых, то так тому и быть. Если же нет, тела этих душ начнут сильно разлагаться, поэтому даже если он призовет их обратно, от этого будет мало проку. Если мы дадим ему 7 дней, разве другие не смогут нас упрекнуть в том, что мы боимся сына Юду? Нам нужно придумать прикрытие. Тогда давайте назовем его воскрешение первых 7 дней. Души могут быть возвращены в мир живых в первые 7 дней, таким ходом мы свяжем болтливые языки. Решено. Находящийся под горным хребтом разрушенный богом Циньму открыл глаза и, осмотревшись, увидел, как целинницы Цзюи приходят в себя и тут же как можно скорее убегают подальше от божественного ножа имперских врат, чтобы их исконные духи не были вновь затянуты. Брата Теня здесь нет. Осмотревшись вокруг, Целинь не увидел Тяньшу. Он в долине призраков. Циньму спустился ко дворцу под ножом. Его физическое тело должно находиться в подземелье долины призраков. Кажется, оно было наполовину погребено в земле после того, как его схватила рука графа земли. Вероятно, император-основатель построил для него этот дворец. Если немного подождем, он придет найти нас. Так и поступим. Ци Цзюи немного засомневался, но все же приземлился снаружи дворца и сказал: «Брат Цинь, мне сложно встать на чью-то сторону в войне между тобой и учениками Минду. Я боюсь, что больше не могу здесь оставаться. Я собираюсь вернуться на южные небеса и не стану принимать участие в вашем противостоянии. Мы ведь дали клятву графу земли, что умрем вместе», — поспешно напомнил Целинь. «Как третий брат может уйти? Если я умру, граф земли придет за твоей и брата Теня жизнями». Чувствуя, как по лбу скатывается холодный пот, Ци Цзюи уже пожалел, что так напился. Даже желая уйти, он не мог. «Брат Ци, иди», — заговорил Циньму. «Кроме праздничных торжеств, которые представляют для него некоторую опасность, в остальное время с ним будет все хорошо». Праздничные торжества, лица Целиня и Ци Цзюи побледнели. Ци Цзюи колебался, но все же решил остаться. Что если Целинь опять разжиреет? Неужели он умрет из-за такой тривиальной причины? Циньму вошел во дворец и осмотрелся, увидев внутри только связки кувшинов с вином и несколько фресок на стене. На фресках был запечатлен Тяньшу, который взмахнул своим ножом и отрезал рога графа земли. Выглядя поистине героическим, он держал кувшин с вином в одной руке и нож в другой. Граф земли, с другой стороны, был очень реалистично нарисован несчастным и разгневанным. Было неизвестно, чья это работа. «Владыка, каменная статуя, кажется, оживает». Снаружи донесся нервный голос Целиня. Циньму поспешно вышел из дворца и посмотрел на статую, чья голова, частично воткнутая в божественный нож, постепенно теряла свои каменные свойства. Со временем она начинала выглядеть, словно живая, из плоти и крови. «Лао Юньцуй, Куй Цинпэ и Фу Юньцы устроили резню в вечном мире и пытаются оживить каменную статую», — удивленно воскликнул Циньму, видя, что каменная статуя уже выглядит не такой уж каменной. Также в ней пробуждалась могучая аура. В прошлом он предполагал, что все эти статуи из других миров лишь на уровне истинных богов или дьяволов. Но даже несмотря на то, что статуя перед ним еще не полностью восстановилась, ее внушительная аура уже давно оставила позади таковые у истинных богов и дьяволов. Он сильно недооценил статуи. Он не знал, в каких областях они находились, но, если дать им ожить, они абсолютно точно разрушат вечный мир. Циньму достал мистический нож казни бога и тут же открыл футляр. Два кровавых следа вылетели и закружились вокруг шеи статуи дьявольского бога. Искры разлетались во всех направлениях, но на шее остались только белые отметины. Нож не смог отрезать голову. Не сумев добиться своего, два кровавых росчерка развернулись и попытались убить своего владельца. «Злой нож собирается в отместку съесть меня», — встревожился парень. Два несравненно острых кровавых следа, уже не в первый раз так и не сумев выпить даже капли крови, совершенно естественно разъярились и попытались убить Циньму, чтобы выпить всю его кровь. Прямо в этот момент статуя внезапно задрожала, а из ее лба хлынула дьявольская кровь. По большей части возродившаяся статуя, будучи воткнутой в божественный нож имперских врат, совершенно естественно начала истекать кровью. Два кровавых росчерка, кажется, имели нюх на кровь, поэтому один из них тут же развернулся в сторону шеи статуи, но другой так и продолжил нестись к шее Циньму. Циньму еще не успел пострадать от кровавого росчерка, а его взор уже заволокло багровое море из крови. Он не мог видеть что-либо помимо крови, поэтому моментально принял решение снять ивовый лист со своего межбровья. В следующий миг багровое море было засосано в его третий глаз, как если бы кит проглотил радугу. Тем временем другой росчерк кружил вокруг шеи дьявольского бога и высасывал кровь, а голова в маленьком футляре возбужденно хлопала мембранами позади, как вдруг ее выражение замерло. Она потеряла связь с кровавым следом, который пытался убить Циньму. Но ведь такого раньше никогда не происходило. Будучи странным сокровищем, изготовленным во время эпохи багрового света из головы и исконного духа практика императорского трона, она знала только как убивать. Мало кому удавалось избежать прискорбной участи, но если ей не удавалось поразить цель, она убивала своего владельца, что было одинаково восхитительно. Голова всегда прорезала своим ножом себе путь через любые препятствия, но прямо сейчас она не только не смогла поглотить ци и кровь Циньму, но, судя по всему, им был съедена часть ее ножа. Глаз втягивал в себя все, что находилось напротив, прежде чем с глотком проглотить. Затем из него послышалась отрыжка, за которой последовал веселый крик малыша. Бум! Громкий взрыв донесся со стороны статуи дьявольского бога, а сразу же после огромная голова соскользнула с его шеи. Подобно горе, она падала в глубины подземелья под продолжительный глухой гул. Кровавый росчерк поглотил кровь и ци дьявольского бога и немедля вернулся обратно в маленький футляр. Циньму собирался закрыть футляр, но не успел. Тот со стуком закрылся сам по себе. Что не так с мистическим ножом казни бога? Растерянно пробормотав, Циньму вернул ивовый лист обратно, чтобы не слышать взволнованных воплей своего брата. Маленький футляр слегка дрожал, а если быть точнее, дрожала голова практика императорского трона. Циньму не понимал, почему футляр дрожит, и, покачав головой, спрятал его обратно в мешочек Тете, думая, может быть, мне использовать его против статуи дьяволов. Но если я не смогу попасть с первого раза, он опять попытается атаковать меня. Столько проблем. Съесть даже меня. Голова в футляре была полностью запугана встречей с естественным хищником. Он куда свирепее, чем я. Я не могу провоцировать его. Глава 703. Мертвый город. Если эта каменная статуя бога воскресла, то проснутся и другие. Ей не повезло оказаться в этом месте, но остальные статуи вечного мира в полном порядке. Циньму был поражен. Кроме этой неудачливой статуи была еще одна, которой не повезло оказаться под горой Сумеру. Последняя поднялась из недр земли и впоследствии наткнулась головой на гору. Гора Сумеру монастыря Великого Громового Удара имела ту же природу, что и гора Сумеру области Будды. Столкнуться с горой монастыря Великого Громового Удара было равносильно столкновению с областью Будды. Тем не менее, остальные каменные статуи не сталкивались с подобными неприятностями, и без любых затруднений добирались до всех уголков мира. Из-за их огромного веса сдвинуть их было попросту невозможно, поэтому императору Йинфэну осталось лишь приставить к ним мощную охрану. После того, как Циньму на собственной шкуре ощутил весь ужас пробуждения каменной статуи, он немедленно понял, насколько огромную угрозу они в себе несли. Если они пробудятся, даже без помощи божественных оружий, призывающих катастрофу, вечный мир поглотит бедствие. Если Тяньшу не прибудет, мне придется отправляться в одиночку. Как только он об этом подумал, с неба упал луч божественного света, а вместе с ним спустилась чья-то могучая рука, хватая спрятанный под землей божественный нож имперских врат. Небесный король Минду уже здесь. Обрадовавшись, Циньму поднял голову, увидев, как тот держит божественный нож имперских врат в руке и произносит какие-то заклятия, постепенно уменьшая оружие. Вскоре его лезвие сократилось до 100 метров. Держа божественный нож, Тяньшу пытался не прикасаться к лезвию. «Оставайся здесь, а я отправлюсь на встречу с учениками Минду». Сказав это, он поднялся в небо, наполняя его своими божественными лучами, после чего бесследно исчез вместе с ножом. Циньму собирался его остановить, но уже было слишком поздно. Слегка нахмурившись, юноша поднялся в воздух и покинул подземное пространство. Всмотревшись вдаль, он увидел луч света, исчезающий на горизонте. Внезапно его мешочек Тате задрожал, и в воздухе прогремели раскаты грома. Ошарашенный, Циньму поспешно вытряхнул все из мешочка, обнаруживая, что окрестности кувшина пяти гроз сверкают молниями. Метеорологическое оружие, казалось, вот-вот выйдет из-под контроля. Кувшин пяти гроз сейчас активируется, вздохнув, торжественно констатировал Ци Цзюи. Брат Цинь, вечный мир вскоре превратится в море молний, в котором будут свирепствовать пять божественных колоколов. Более того, кроме кувшина есть и другие артефакты, такие как котел землетрясения и тыквенная бутылка ураганов. Если их сила освободится одновременно, но здесь станет опаснее, чем в аду. Я готов спрятаться на высших небесах, второй брат, ты со мной, я могу помочь тебе туда добраться. Там катастрофы нас не затронут. Колеблясь, Цилинь посмотрел на Циньму. Тот покачал головой, отвечая: куда идет владыка культа, туда пойду и я. Мы были вместе на протяжении долгих лет, и все это время я отлично питался, поэтому просто не могу покинуть его, когда он во мне нуждается. Ци Цзюи вздохнул, на его лице возникло сложное выражение. В следующий миг его окутали языки пламени, превращая в девятиглавого феникса, который поспешно взмыл в небо, улетая на запад. В таком случае вы сами по себе. Второй брат, не умри, что бы то ни было. Вот тебе жетон родословный красного божества южных небес. Возможно, он спасет тебе жизнь. Жетон упал в ладонь Циньму. Ошеломленный, тот отдал Цилиню нефритовый артефакт с вырезанным на нем девятиглавым фениксом. Подарок Ци Цзюи был не для него, а для Цилиня. Жердяй, Ци Цзюи вправду начал очень хорошо к тебе относиться, улыбчиво сказал Циньму. Нужно возвращаться в вечный мир. Наступив на огненные облака, Цилинь поднял юношу в воздух, обратив внимание на то, что зверь до сих пор тащит на своей спине пилюлю меча. Тот на мгновение задумался, но все же решил не сбрасывать лишний вес. Он не знал, как обстояли дела в вечном мире и не имел с собой подходящего оружия. Более того, даже выбросив незаконченную пилюлю меча, они не смогли бы значительно увеличить свою скорость. По-настоящему сэкономить время мне поможет исконный дух. Надежно усевшись на спине Цилиня, Циньму исполнил секреты собрания трех исконных духов. Вскоре все таланты вечного мира пришли навстречу. Исконные духи мастера Дао Линь Сюаня, Ван Мужаня, Сюя Шинхуа, Лин Юйсю и остальных тут же прибыли в зал высшего учения. За последнее время в вечном мире не было случаев массовой гибели людей, спросил Циньму. На юго-востоке, в уезде Юйчжи, за ночь умерли все жители, сообщила Лин Юйсю. В городах и поселках все умерли в один и тот же миг, включая даже молодого старейшину уезда, который был сильным практиком области Божественного моста, находящимся за шаг от становления Богом. Мой отец уже отправил людей для разведки, и судя по их отчетах, местные жители до сих пор выглядят живыми. По улицам ходят люди, а фермеры продолжают работать в поле. Тем не менее, они все мертвые и не дышат. Отец запретил распространять новости о случившемся, чтобы не повергать сердца людей в панику. Нахмурившись, Циньму спросил: а что насчет скота? Домашний скот, питомцы и дикие звери тоже не были исключением, ответила Лин Юйсю. Мастер Дао Лин Сюань, Ван Мужань и остальные не были в курсе произошедшего, поэтому зал небесного учения мгновенно повергся в хаос. Лин Юйсю продолжала: имперский наставник, первый предок, святой учитель и другие собрали экспертов эпохи багрового света и дьявольской расы и пытаются определить местонахождение врага. Должно быть, мы имеем дело с Лао Юньцу и остальными. Повернувшись к Сы Юньсин, Циньму уверенно проговорил: святейшая Сян, немедленно передай приказ связаться со всеми последователями культа, пусть они наблюдают за поведением каждой каменной статуи, докладывайте мне в случае чего-то странного. Кивнув, Сы Юньсин ответила: с различных регионов доносятся слухи о том, что каменные статуи начинают пробуждаться, некоторые из них уже приняли цвет живой плоти. Я даже слышала, что имперский наставник подавил метеорологическое оружие в сокровищнице. Недавно оно начало излучать свою силу и разрушать строение, а сегодня столицу 15 раз встряхнули землетрясения, а драконьи вены начали разрушаться. Сердца всех вокруг дрогнули, шум тут же утих. Также вы должны немедленно сообщать меня о любых случаях массовой гибели людей, если такие произойдут, добавил Циньму. Сестра Сю, сообщи императору и прикажи ему призвать всех мастеров, владеющих проводником душ, пусть они отправятся в уезд Юйчжи на самых быстрых кораблях. Мастер Дао, брат Ван, если в секте Дао или маленькой нефритовой столице кто-то владеет проводником душ, пусть они тоже спешат туда. У нас, возможно, все еще есть шанс их спасти. Все кивнули, без раздумий соглашаясь. Собрание исконных духов было распущено, и исконный дух Циньму вернулся в свое тело. Он немедленно приказал Цилиню повернуть в сторону округа Юйчжи, но спустя некоторое время решил остановиться. Цилинь не понимал, что он замыслил, но притормозил, продолжая бежать в спокойном темпе. Выражение лица Циньму мерцало неуверенностью. Уезд Юйчжи находился в побережной зоне на юго-востоке империи Вечного Мира. Дорога туда была далекой, на нее ушло бы больше дня. Побережная зона была уединенной, и, если броситься туда без размышлений, можно было оказаться в ловушке, будто тигр, которого вынудили из его горных владений. Если собрать всех практиков божественных искусств, владеющих проводником душ, в уезде Юйчжи, то они окажутся не способны реагировать на крупномасштабные инциденты, которые могут произойти в других префектурах и уездах. Жителей только одного уезда скорее всего не хватит, чтобы пробудить каменные статуи, для этого нужно больше смертей. С дрожащим взглядом Циньму вынул из своего мешочка тата-карту Вечного Мира. Теперь страна выглядела совершенно не так, как в прошлом, ее территории значительно увеличились. Население также в несколько раз превышало свое прежнее количество, но было до сих пор сконцентрировано в местах с более развитой торговлей. Система водного транспорта реки Вздымающейся наиболее развита, вдоль нее расположилось много городов с населением больше миллиона, особенно на этом отрезке речной гробницы. Тем не менее, речная гробница находится очень близко к столице, что позволит имперскому наставнику, первому предку и остальным отреагировать крайне быстро. Циньму снова проверил карту, обнаруживая, что самым подходящим местом для атаки оказалась префектура Личжоу-Юаньчуи. Это место находилось достаточно далеко от столицы и уезда Юйчжи, и в то же время близко к центру Вечного Мира. Окажись я на месте Лао Юньцуй, то, чтобы пробудить каменные статуи, решил бы принести в жертву всех в префектуре Личжоу. В выражении лица юноши все еще виднелась неуверенность. Префектура Личжоу была расположена на юг от Небесной Святой Академии и Академии Реки Вздымающейся. Высший министр Су Юньчжи был ее великим ректором, а Ююаньчую и Ююаньчую были канцлерами. Если для того, чтобы принести людей префектуры Личжоу в жертву, они используют книгу жизни и смерти, то сумеют не только избавиться от Академии Речной Гробницы одним махом, но и стереть с лица земли мою Небесную Святую Академию. Для Лао Юньцуя и остальных это будет несложной задачей. В префектурах Личжоу и Бачжоу вполне достаточно людей, чтобы пробудить огромное количество статуй. Как только те проснутся, они смогут уничтожить еще несколько префектур, после чего можно будет окончательно уничтожить Вечный Мир, активировав божественное метеорологическое оружие, чтобы призвать катастрофы. Подумав об этом, Циньму немедленно приказал Цилиню повернуть в сторону Академии Речной Реки в Личжоу. Скорость Цилиня была невероятно высокой. Он быстро бежал над поверхностью реки Вздымающейся, поднимая высокие волны. Два огромных дракона плыли под водой, следуя за ним. Достигнув уезда речной плотины, Циньму приказал Цилиню спуститься. Напротив, на вершине горы Столетия, сидя верхом на коне, белоснежный бог с рогом в руке любопытно повернулся в их сторону. Циньму махнул рукой, и бог Байси спрятался. Неподалеку от берега располагалась Академия Реки Вздымающейся, причина, по которой Су Юньчжи решил построить Академию именно в этом месте, состояла в том, что как в реке, так и на ее берегу, расположилось огромное количество талантов. В воде плавал владыка взращивания драконов и божественный король драконов наводнения, а неподалеку жил бог Байси. Обычно они приносили пожертвования, взамен получая лекцию от бога. Услуги Байси, как оказалось, были самыми дешевыми, поэтому им не приходилось слишком раскошеливаться. Циньму поспешил в академию, увидев множество новых, огромных духовных оружий. Гигантские артефакты были расставлены по обеим сторонам дороги, учителя проводили лекции, рассказывая практикам божественных искусств, как ими пользоваться. Было очевидно, что учителя Академии Реки Вздымающейся не подозревали о приближающейся катастрофе, в этом месте царил мир и спокойствие. Циньму приказал Цилиню остановиться и оглянулся, обнаруживая, что большинство божественных оружий оказались ветряными тележками с семью лезвиями и небольшими, аккуратными котлами для пилюль. От камней, сжигаемых внутри последних, лопасти начинали вертеться. Вращаясь, лезвия переворачивали землю и могли довольно быстро обработать целое поле. Закончив работу на одном поле, можно было перетолкать колесницу к второму и снова приступить к работе. Это устройство для вспахивания земли. Циньму был поражен. В период реформы Вечного Мира практики божественных искусств, владеющие искусствами ветра, обычно нанимались для вспашки земли и использовали ветряные лезвия в качестве плугов. Но кто-то сумел разработать это духовное оружие, которое использовало энергию сжигаемых пилюль, чтобы исполнять божественные искусства. Это был поистине эффективный подход. Он расспросил одного из учителей возле тележки, и тот ответил: «Кроме ветряных тележек, есть также облачные, дождевые и шахтные, а также печи для плавки металла. Все они были разработаны чертогом небесных работ и бюро небесных работ. Имперский наставник отдал приказ распространить их по всей территории Вечного мира. Неужели дедушка Немой разработал божественное оружие для повседневного использования? Тем не менее, если распространить его использование по всей территории Вечного мира, то разве нам хватит медицинских камней? Даже если посадить достаточное количество трав, то на их выращивание все равно потребуется время». Цинь Му спросил: «Великий ректор Су Юнь же сейчас в академии, великий ректор прямо впереди. Она проверяет лекарственные поля вместе с безликим королем ядов и имперским бюро врачей». Сердце Цинь Му слегка дрогнуло. «Дедушка-целитель тоже здесь? Разве он не с матушкой императора и остальными красотками? Неужели у него еще и роман с высшим чиновником Су Юньчжи? Тьфу, тьфу, почему я так плохо думаю о дедушке?» Глава 704. Идеально круглая и яркая луна. Чем дальше шел Цинь Му, тем больше видел духовных оружий для повседневного использования. Некоторые ученики, к примеру, тестировали у Академии реки вздымающиеся летающие тележки, которые могли поднимать пассажиров в небо. Размещенные на них печи для пилюль были немного меньше обычных и не сжигали столько лекарственных камней, в отличие от летающие корабли, тем самым идеально подходя для перелетов на короткие расстояния. Также он заметил учеников, кующих холодильники ледяного дракона и продающих их большим семьям поблизости. Холодильник ледяного дракона имел площадь большого котла, но с крышкой, между тем в его углах находились бронзовые скульптуры драконов. Питаясь лекарственными камнями, они выдыхали ледяной холод. Такое духовное оружие было крайне полезно в летнее время, ведь помогало сберегать еду и охлаждать дом в особенно душные дни. Подле реки располагались шахты, в которых добычей занимались многочисленные машины. Ученики же в это время выполняли роль наблюдателей и что-то записывали. Особенно заметными были толпы учеников, занятых разработкой парящего города. Они строили город в миниатюре, планируя заставить его летать в небе. Божественные искусства построения Вечного мира уже стали настолько искусными, проговорив, он подошел проверить навыки построения толпящихся учеников Небесной Святой Академии, которые, узнав в нем великого ректора, тут же передали ему чертежи на осмотр. Цинь Му удивило, что эскизные чертежи парящего города использовали схожие с маленькой нефритовой столицей и горой святого пришествия небесного святого культа структуры построений. Построения заимствовали силу небес и земли, что же до их структур, они уже далеко превзошли его достижения в навыках построений. «Если не я все это придумал, то кто?» – оцепенел Цинь Му. Может, дедушка слепой наведался в гости к горе святого пришествия и маленькой нефритовой столице, чтобы раскрыть все тайны их навыков построений? Божественные искусства Вечного мира пережили изменения, которые по-настоящему удивили его. С тех пор, как он покинул Вечный мир, чтобы найти Янь Цзин, последующей встречи со святым дровосеком и старшим рыболовом, а также происшествием в мире небесной Инь, и до сегодняшнего дня, когда он вернулся в Вечный мир, прошло всего 4 месяца, но за это время пути, навыки и божественные искусства развились до поистине невообразимой степени. Само собой возникал вопрос, а не слишком ли стремительно? Мне кажется, тут постарались не только дедушки Немой и Слепой, святой Дровосек, вероятно, тоже продвигает реформу. Он настоящая библиотека знаний обо всем. К тому же, если верить словами старшего рыболова, он возглавлял реформу при императоре-основателе, пробормотал себе под нос Цинь Му. Продвижение путей, навыков и божественных искусств дровосеком и стариками из деревни Цань Лао действительно усилит Вечный мир в короткие сроки. В то же время качество жилья и питания каждого значительно возрастет, следовательно, практики божественных искусств сэкономит много времени для совершенствования и изучения еще более сложных, глубоких техник. Однако вопрос лекарственных камней теперь должен стоять ребром как никогда ранее. Ежедневное использование духовных оружий требовало огромных запасов лекарственных камней. Несмотря на то, что лекарственные камни добывались в шахтах, растить лекарственные травы было тяжеловато. Цинь-Му добрался до Академии реки, вздымающейся, и ошеломленно замер. Перед ним раскинулись десятки тысяч плодородных полей, на которых сплошь и рядом росли травы. Между тем находящиеся в полях многочисленные ученики Академии реки, вздымающейся, и Небесной Святой Академии исполняли божественные искусства создания. Кажется, они использовали технику создания земного Иона, но все же не совсем, ведь в ней проглядывались черты какого-то божественного искусства создания эпохи багрового света. Цинь-Му приказал Цилиню остановиться и осмотрел поля. Он наблюдал, как ученики использовали обновленную технику создания земного Иона, помогая травам вырасти и накопить в себе лекарственную энергию. Обычно они нуждались в десятках лет для полного созревания, но с таким подходом их можно было собирать уже через несколько часов. «Отлично, лекарственные травы растут очень хорошо, уже совсем скоро будем собирать. Муэр!» – раздался радостный оклик целителя. Цинь-Му тут же обернулся на голос и увидел целителя, присматривающего за полями, и глухого, ошивающегося рядом. Подле них находилась высший чиновник первого ранга Су Юньчжи, которая уже давно пересекал свой божественный мост и стала богиней. Он впервые ее встретил в столице, тогда она выглядела как достаточно пожилая женщина, но сейчас ей нельзя было дать больше 30, а каждое ее движение и действие приковывало взгляд своим великолепием. Глухой, между тем, отрастил себе уши, но целитель до сих пор носил бронзовую маску. Цинь-Му посмотрел на учеников небесного святого культа, понимая, что старики привели их сюда для того, чтобы те поделились своими знаниями и опытом относительно искусства создания с местными из Академии реки вздымающейся. Затем он отвернулся и направился вперед с улыбкой на лице. «Дедушка-целитель, как у тебя обстоят дела с божественным искусством создания? Почему ты до сих пор носишь маску?» Целитель коснулся маски и покачал головой со словами: «Старый я уже, будет лучше не показывать моего настоящего лица, иначе...» Эх, под конец он лишь вдохнул. Глухой на такое поведение ухмыльнулся. «Чего такого замечательного в хорошей внешности? Безвкусица». «Много чего», — с улыбкой ответил целитель. Глухой сделал вид, что ничего не слышит. Парочка любила ссориться по пустякам, поэтому парень давно привык к такому их поведению, поэтому не брал близко к сердцу. Глухой взглянул на Цинь-Му и озадаченно спросил: «Почему ты не отправился в первую очередь в Небесную Святую Академию?» Цинь-Му прищурился и с фирменной улыбкой ответил: «Я проходил мимо, поэтому решил зайти проведать владыку взращивания драконов и великого ректора Су». Су Юньчжи надула губы, жалуясь: «Ты редко наведываешься в мою Академию реки вздымающейся, также я частенько прихожу в Небесную Святую Академию проконсультироваться по некоторым вопросам касательно преподавания, но тебя никогда нет на месте». Цинь-Му зевнул и молча уставился на цветы. Глухой и целитель, увидев его поведение, тут же поняли, чего он от них хотел, поэтому последний с улыбкой сказал: «Высший чиновник Су, я немного устал, поэтому отправляюсь отдохнуть. Подожди буквально 2 часа и поручай ученикам собирать травы, но не забудь собрать семена». Су Юньчжи кивнула. Развернувшись, целители Глухой направились в сторону Небесной Святой Академии. Цинь-Му поспешил следом, а когда догнал, услышал недовольный вопрос Глухого: «Глядя на твое поведение, ничего хорошего уже не ждем. Говори, что на этот раз?» «Я предполагаю, что Лао Юньцуй вот-вот использует книгу жизни и смерти, чтобы умертвить все живое в префектуре Личжоу», — ответил Цинь-Му. «Что?» — изумленно воскликнули целители Глухой. «Тише, не предупредите врага», — поспешно предостерег Цинь-Му. Целитель ускорил шаг, начиная ворчать: «Нужно как можно скорее собрать все наши пожитки и немедленно валить. Давайте поспешим к Бачжоу». «Нет, возвращаемся в Цаньлао. Бачжоу тоже уже небезопасно». Целитель ощутил на себе мертвую хватку Цинь-Му, и как бы он ни пытался вырваться, у него ничего не получалось. В данный момент он находился в области жизни и смерти, но из-за слишком медленного совершенствования его физическое тело было так себе. «Дедушка-целитель, ты можешь оставаться здесь сколько душе угодно», — с улыбкой приободрил Цинь-Му, — «пока Лао Юньцуй не попытается убивать лично, угрозы нет. Со мной под боком книга жизни и смерти не несет в себе угрозы». «Но каким образом?» «Если вы умрете, я верну вас», — с теплой улыбкой объяснял Цинь-Му. «Не беспокойтесь, до тех пор, пока ваши тела не начнут гнить, проблем с призывом душ обратно возникнуть не должно». Целитель сомневался, в итоге посмотрев на Глухого, который заговорил: «Вернешь наши души, ты можешь повергнуть Лао Юньцуя». «Нет», — покачав головой, Циньму продолжил объяснять. Перед тем, как верховные небеса императора упали, Лао Юньцу и остальные пересеклись с первым предком, но когда эти четверо направились к мосту взаимного сдвига духовной энергии, он не стал ничего предпринимать против них, что говорит о том, что он опасается их. С другой стороны, они тоже не посмели атаковать его, что, в свою очередь, говорит нам о том, что они уступают ему. Совершенствование трех старших и одного младшего братьев должны быть между областями сцены казни бога и нефритового водоема. Целитель тут же спросил. Они, что, даже сильнее Фужила? Намного, кивнул Циньму. Фужила максимум в области нефритового водоема, но даже так он слабее их. В конце концов они ученики черного божества Минду и совершенствуются в технике императорского трона. Целитель собрался с духом, прежде чем продолжить. Мы далеки от того, чтобы быть им соперниками, тогда почему бы нам не уйти и не вернуться в великие руины? Мы всех не спасем, но себя сможем. Но во времена моего детства, Циньму расплылся в улыбке, дедушка-целитель учил меня, что все лекари заботятся о своих пациентах, как о собственных детях, а также говорил мне, что жизни людей ценнее небес. Разве мы не учились врачеванию, чтобы мочь спасти как можно больше людей? Неужели дедушка собирается пойти против собственных убеждений и идеалов? Целитель злобно до невозможности улыбнулся. Теперь ты решил мне начать читать морали. Позволь мне сказать тебе кое-что. Знание медицины не спасет вечный мир. Ты меня вообще слушаешь? Глухой, ты сильнее меня. Запечатай его в картине. Мы должны как можно скорее вернуться в небесную святую академию и увести старую сы с остальными. Глухой закрыл уши, отвечая. Я не слышу, я глухой. Целитель рассвирепел и уже собирался было начать очередную ссору, как вдруг глухой поспешно продолжил. Раз Муэр пришел сюда, он должен иметь какой-то план, почему бы нам не принять решение после того, как выслушаем его? Целитель успокоился, прежде чем ответить. Если шансов выкрутиться живыми нет, мы немедленно уходим. Если потребуется, я использую яд, чтобы вырубить вас обоих и вернуться в деревню Цаньлао. Даже несмотря на то, что мы не соперники Лао Юньцую, тут же расплылся в улыбке Циньму, у нас есть поддержка. Если я не ошибаюсь, святой дровосек, первый предок, Фужила и старший рыболов уже должны были прибыть в Личжоу и сейчас ждут появления Лао Юньцуя, он спокойно продолжил. Если я догадался о том, что Личжоу – цель, то и они тоже. Целитель втянул полную грудь воздуха, прежде чем выдохнуть и пробормотать. Если они тоже догадались об этом, то почему не перенесут местных жителей Личжоу в безопасное место? Зачем позволять им умирать? Потому что мы не знаем, где скрывается Лао Юньцуй, поэтому мы должны временно принести их в жертву, отвечал Циньму. Кроме того, я уже распространил проводника душ, поэтому на текущий момент многие совершенствуются в нем. С таким количеством практиков мы сможем вернуть всех тех, кого умертвит книга жизни и смерти. Таким образом, я считаю, что рискнуть стоит и не просто стоит, а мы должны. Что если их цель не Личжоу? Спросил глухой. А, например, столица? Я здесь, поэтому они придут сюда, уверенно говорил Циньму. Я приманка, которая определенно привлечет их. Я заставлю Лао Юньцуя и остальных отказаться от других целей и сфокусировать все свое внимание на Личжоу. Прошлой ночью миллионы людей уже умерли от воздействия книги жизни и смерти в уезде Юйчжи, поэтому я поручил всем, кто практикуется в проводнике души, поспешить туда, чтобы спасти людей. Сегодня ночью они просто обязаны нацелиться на Личжоу. Целитель тут же уточнил. Как они узнают, что ты в Личжоу? Они ведь владеют книгой жизни и смерти, объяснял Циньму, поэтому, само собой разумеется, знают, где я нахожусь. Если посвятить книгой, можно узнать имя любого. Сегодня ночью мне нужно будет самое высокое место для исполнения заклятия. Сразу же после того, как они применят свое заклятие, чтобы навредить жизням местных, я возражу всех. В Академии Реки Вздымающейся есть обсерватория, занимающая самое высокое место в префектуре, поспешно предложил глухой. Стоя там, ты будешь видеть Личжоу как на ладони. Циньму хлопнул в ладоши и бодро сказал. Тогда решено, я исполню свое заклятие там. В ту же ночь Циньму прибыл на целинник обсерватории. Целители глухой встали у ее края, нервно вглядываясь в небо. Луна была идеально круглой и яркой. В углах располагались скульптуры четырех божественных зверей. Зеленого дракона, белого тигра, красной птицы и черной черепахи, олицетворяющих собой четыре небесных дворца. востока, запада, юга и севера. Между тем в центре располагалась огромная армиллярная сфера со звездами на орбите. Циньму поджег лампы вокруг и молча, выжидательно встал прямо на сферу. Яркая луна поднималась все выше и выше, в итоге зависая в самом зените. К текущему моменту звуки прекратили доноситься даже от располагающейся рядом академии. Ночь утопала в пугающей, липкой, неестественной тишине. Можно было расслышать лишь журчание текущей воды и всплески волн у берегов. Было немного холодновато. Циньму принял свою трехглавую шестирукую форму и уставился своими тремя лицами во всех направлениях. Лунный свет выглядел спокойным, словно воды мертвого пруда, освещая собой горы и земли вокруг. Утонченный запах растений пронизывал воздух, в то время как пестрая горная гряда напоминала собой свирепых дремлющих зверей. Он ждал довольно долго, но даже после того, как луна уже должна была вот-вот прекратить свое сольное представление, он так и не увидел, чтобы мимо пролетела книга жизни и смерти. Неужели они не придут? Невозможно. «Жердяй, жердяй!» — закричал Циньму, но Цилинь продолжал неподвижно лежать. Затем он озадаченно посмотрел на целителя и глухого. Целитель стоял возле скульптуры зеленого дракона, в то время как его лицо скрывалось в тени, а глухой сидел в позиции лотоса, смотря на него. Циньму спрыгнул с армиллярной сферы и, подойдя к старикам, чтобы проверить их дыхание, ощутил, словно его огрели по голове булавой, отчего у него все поплыло перед глазами. От целителя и глухого остались только тела, а от их души след простыл. Он молниеносно подбежал к Цилиню, обнаруживая, что его душа тоже исчезла. Ощутив, как кровь стынет в жилах, он устремился вниз с обсерватории. По пути он встречал учеников, которые, казалось бы, все еще бодрствовали. Например, девушки ютились в руках парней, которые должны были шептать в их уши всякие нежности и пустяки, однако их тела были пусты, в них не было душ. Циньму пробежал мимо зала Су Юньчжи, заставая ее посреди медитации, но в ней не было исконного духа. Невозможно, невозможно, они не могли применить книгу жизни и смерти так, чтобы я не заметил. Владыка взращивания драконов, громко заорал Циньму. Владыка взращивания драконов, где ты? Речные воды текли, но ответа так и не последовало. Как вдруг он заметил, что по поверхности реки, вздымающейся брюхом кверху, плавали два огромных дракона. Их рога зацепились за плотину, а тела качались в такт волнам и речным течением. Между тем бог Байси, казалось, стал каменной статуей на могильной плите на горе Столетия. Вся Личжоу со всеми своими уездами погрузилась в гробовую тишину. Как они смогли исполнить свое заклятие? Они должны были оставить хоть какой-то след. Чувствуя, как волосы встают дыбом, Циньму ходил туда-сюда, совершенно не замечая, как с его лба скатывается градом пот. Внезапно он поднял голову на яркую, идеально круглую луну. Сегодня первый день лунного месяца, верно, только первый день, тогда почему луна такая? Тудум. Человек упал с одного из облаков и грохнулся неподалеку. Циньму пустым взглядом уставился на человека, упавшего лицом к земле с топором за спиной, и вышел из прострации, дрогнув уголками своих глаз. Только после того, как с неба упал второй силуэт, первый предок пробил своим телом огромную дыру в крыше дворца Академии. Затем, словно внезапно начавшийся дождь, с облаков посыпались и другие силуэты. Фужила, Чиси, небесного наставника рыбака и остальных. Циньму взревел, тут же раскрывая за своей спиной врата небесной воли. В этот момент со стороны яркой луны начали спускаться три фигуры. Глава 705. Небесный герцог играется с огнем. Сердце Циньму замерло, он поспешно задействовал все свои силы, исполняя проводника души. Он отчаянно пытался пробудить дровосека, первого предка и остальных, вернув их души из Юду до того, как три силуэта успеют спуститься на землю. Людьми, спускающимися с яркой луны, были никто иные, как Лао Юньцу и его младшие братья. Было очевидно, что они не отправились в Личжоу, как он предполагал. Циньму всегда думал, что они отправятся в Личжоу и исполнят свое заклятие в небе над ним. Он никак не ожидал, что вместо этого они полетят к Луне, находящейся более чем в 100 тысячах километров от Вечного Мира. Небо находилось на высоте в 100 тысяч километров и имело толщину в 1000 метров. Оно было создано из искусств построений Солнца, Луны и звезд и находилось под охраной бесчисленных богов. Последние поддерживали работоспособность астрономического явления, обманывая всех жителей этого мира. Лао Юньцу и остальные, должно быть, прикрепили книгу жизни и смерти к построению Луны и позаимствовали его силу, чтобы осветить Личжоу. Это была первая ночь лунного месяца, в небе этим днем не должна была появляться полная луна. Можно было представить, как по всему вечному миру в небе были одни лишь звезды, в то время как над Личжоу ярко сияла круглая луна. Жители Личжоу, практики божественных искусств и даже боги вроде Су Юньчжи оказались в ловушке. Не говоря уже о Су Юньчжи, даже святой дровосек не ожидал, что Лао Юньцуй атакует подобным образом. Когда его достигли лунные лучи, было уже слишком поздно. Их совершенствование было невероятно сильным, тем не менее, они не сумели нанести удар на упреждение. Столкнувшись с сокровищем вроде книги жизни и смерти, выкованным самим черным божеством Минду, потеря этого шанса была равноценной смерти. Из-за одной ошибки все в Личжоу погибли. В живых остался только Циньму. Будучи сыном Юду, он являлся единственным, кого не могла одолеть книга жизни и смерти. Исправить ситуацию можно лишь призвав их исконные духи обратно. В противном случае, в одиночку мне не справиться с Лао Юньцуем и остальными. Циньму исполнил свое божественное искусство, и за его спиной появились врата небесной воли. С его уст изрыгалось тяжелое грохотание языка Юду, благодаря которому створки врат начали медленно открываться. В тот же миг из них вылетели бесчисленные духи, разлетаясь во все стороны. Почему здесь нет душ святого дровосека и остальных? Сердце Циньму внезапно замерло. Исполняя проводника души возле тела погибших, он немедленно ощущал его душу и мог направить ее обратно. И все же, как бы тщательно он не обыскивал Юду своим божественным искусством, он так и не почувствовал присутствие душ святого дровосека, первого предка и остальных. Яркая луна продолжала висеть в небе, а трое людей стремительно спускались на землю, их силуэты стали видимы для невооруженного глаза. Циньму сосредоточился на исполнении заклятия, обливаясь холодным потом. Внезапно он стиснул зубы и сорвал со своего межбровья золотой ивовый лист. «Небесный герцог, багровый император, это вопрос моей жизни и смерти. Я должен одолжить силу моего брата, чтобы сразиться с богами и дьяволами Минду». На клочке земли в форме слова Цинь, огромный ребенок, сосущий свой большой палец, любопытно оглянулся, услышав слова Циньму. «Неужели младший брат собрался меня сожрать? Но ведь недавно он отлично меня накормил, тот футляр был невероятно вкусным». Он был крайне обидчив, так и не забыв, как Циньму украл у него силу и едва его не сожрал. Тем не менее, совсем недавно он скормил ему один из лучей божественного ножа казни бога. Тот оказался крайне вкусным и сытным, поэтому ненависть Цинь Фэнцина к Циньму слегка утихла. Впрочем, разница была едва заметной. Он все еще не был в настроении помогать юноше. Багровый император и небесный герцог переглянулись. Что нам делать? Если мы позволим ему заполучить силу сына Юду, то он станет невероятно злым. А если позволить младшему брату умереть, то Цинь Фэнцин тут же заполучит контроль над телом. Если он начнет пожирать все вокруг, то людям из Минду даже не придется ничего делать. Он самостоятельно превратит вечный мир в новый Юду. Сожрать всех и создать Юду – это не так уж и плохо, но я боюсь, что он будет жрать до тех пор, пока эта земля окончательно не опустеет и на ней не останется ни единого призрака. К тому же, сегодня нам нужно лишь передать младшему брату часть силы, не обязательно передавать всю, проговорил небесный герцог. Если мы отдадим ему всю силу, то подавить его сможет только практик области императорского трона. Тем не менее, овладев лишь частью силы, он не окажется под контролем дьявольской природы. В таком случае у нас еще будет возможность вернуть все к норме. Багровый император нерешительно спросил: «Ты не боишься играться с огнем?» Небесный герцог уверенно усмехнулся: «Не волнуйся, я никогда не играю с огнем. Помоги мне, нужно слегка приоткрыть печать и при этом не позволить старшему брату выбраться наружу. Хоть он и не такой хитрый, как младший, он все же довольно умен. К тому же нам не стоит отдавать ему слишком много силы Юду, нужно работать совместно, нельзя допустить даже малейшие ошибки. Главная проблема лишь в том, чтобы убедить старшего брата поделиться своей мощью». Они оба посмотрели на огромного младенца, и багровый императора прошептал: «Это будет непросто». Огромный ребенок неуклюже встал и улыбнулся: «Седовласый старик, трехглавый, вы собрались коснуться меня? Вам, что, жить надоело?» Между тем на вершине обсерватории Циньму продолжал исполнять заклятие, как вдруг на врата небесной воли упал луч света и те разрушились. Лао Юньцуй, Куй Цинпэ и Фу Яньцы спустились с неба, зависая в воздухе перед зданием. Слишком поздно. Циньму исполнил три исконных духа бессмертного сознания бога, но так и не почувствовал силы, исходящее из его межбровья, начиная ужасно беспокоиться. «Цинь Фэнцин, даже если я позволю тебе продолжить призывать их души, у тебя ничего не получится», — улыбчиво проговорил Лао Юньцуй, спускаясь с неба. «Причина этого состоит в том, что я отправил их души не в Юду, а в Минду. С помощью проводника души можно призвать души людей, находящиеся в Юду. Тем не менее, в этом случае с него нет никакого проку». Прищурившись, Цинь Му улыбаясь в ответ: «Неудивительно, что я не чувствую их исконных духов. Так они в Минду. Ваши заклятия базируются на заклятиях Юду, поэтому я предположил, что мое божественное искусство сработает. Раньше мне уже удавалось призвать души Юду и Фэнду, но вот с Минду я пробую впервые». Приземлившись на землю, Куй Цинпэй зашагал в сторону Цинь Му, неторопливо говоря: «Вернуть кого-то с Минду даже сложнее, чем с Юду. Ты прав, Минду действительно происходит от Юду, но наши божественные искусства значительно лучше, их постоянно улучшает черное божество». Цинь Му улыбчиво ответил: «Почему бы вам их не проверить? Может быть, мне удастся вернуть людей из Минду и найти недостаток в вашей технике, чтобы черное божество могло его исправить». Фу Инцы вышел из-за спины Куй Цинпэя со словами: «Сын Юду, нет смысла пытаться тянуть время. В этот раз вопросом вечного мира лично занялось черное божество. Это значит, что он считает ваш мир очень важным, а также то, что вам пришел конец». Сердце Цинь Му замерло. Сын Небесный Инь лично занялся вечным миром. Неудивительно, что святой дровосек и первый предок оказались в ловушке. Совершенствование Сына Небесной Инь было невообразимо высоким, и если он лично займется вызовом катастроф в вечном мире, то у последнего просто не останется шансов на выживание. «Мой учитель хочет встретиться с тобой. Его интересует не вечный мир, а ты. Раньше он отправил младшего брата Ци Цзюи разобраться с тобой, но тот оказался не в силах этого сделать, поэтому в этот раз пришли мы», — проговорил Лао Юньцуй. «Зеркало, с помощью которого он пытался тебя запечатать, все еще у тебя, верно?» Цинь Му продолжал безрезультатно исполнять три исконных духа бессмертного сознания Бога, тайком пытаясь украсть силу своего брата. Прямо в этот момент он радостно обнаружил, как из его межбровья вырывается яростный поток силы, но продолжил вести себя вполне спокойно. «Вы говорите о том зеркале, что я отобрал у Ци Цзюи». Юноша начал рыться в своем мешочке Тэте. «Погодите минутку, сейчас я его найду», — Лао Юньцуй улыбчиво добавил. «Это зеркало может тебя запечатать, учитель создал его именно для этого. Тебе просто нужно достать его и посмотреть в отражение, и ты будешь обездвижен. Это сэкономит нам уйму времени». Цинь Му достал из мешочка зеркало и посмотрел в отражение, прежде чем покачать головой. «Не то», — сказав это, он продолжил обыскивать мешочек. «И не это», — он достал второе зеркало и посмотрел в отражение. Затем он покачал головой и отбросил его в сторону. Лао Юньцуй и остальные терпеливо ждали, и спустя некоторое время Цинь Му уже достал из своего мешочка более десятка зеркал. Он заглянул в каждое из них, но все еще не был обездвижен. Терпение Лао Юньцуя и остальных постепенно иссякало, в то время как Цинь Му продолжал доставать все больше и больше зеркал. Тем не менее, он все еще не нашел зеркала, созданного черным божеством. «Ты же мужчина, зачем тебе так много зеркал?» — злостно закричал на него Фу Инцы. «Я ничего не могу поделать с тем, что красив, поэтому вынужден постоянно таскать с собой несколько запасных зеркал», — покраснев от стыда, поднял голову юноша. Фу Инцы сердито фыркнул. «Человеческое тело – всего лишь смертная плоть. Как только ты умрешь в этой жизни, то возродишься в следующей. Для чего так бережно к себе относиться? Взгляни на мою руку, мне отрубили все пальцы кроме одного, и то я не такой осторожный, как ты». Он поднял правую руку, показывая, что на ней остался лишь большой палец. Ничего не отвечая, Цинь Му достал очередное зеркало и посмотрел в отражение. Внезапно его тело застыло, он не шевелился. Лао Юньцуй и остальные облегченно вздохнули. Куй Цинпэй проговорил: «Кажется, все, боги катастроф вот-вот проснутся, поэтому оставаться здесь опасно. Нужно поскорее возвращаться в Минду, чтобы случайно не ввязнуть в неприятности». Каменная статуя, находящаяся неподалеку от Академии реки Вздымающейся, внезапно приобрела цвет плоти, постепенно выходя из состояния окаменения. Ее тело излучало ужасающие волны божественной мощи, вызывая рябь в пространстве вокруг. Лао Юньцуй и остальные ощутили на себе ударные волны от каменных статуй, их сердца дрогнули. На райских небесах эти каменные статуи носили особенный титул, боги катастроф. Они были богами, которые райские небеса использовали, чтобы призвать бедствия на нижних границах, которые не следовали их учениям. Как только эти боги спускались, мир поглощал хаос. В прошлом для полного уничтожения обычного мира хватало призвать одного-двух богов-катастроф, но в случае с вечным миром все было по-другому. В нем одновременно проснулись 30 богов-катастроф. Более того, кроме прибывших богов-катастроф здесь также находилось более десятка метеорологических оружий. Этот вид метеорологического оружия назывался божественным оружием бедствия и использовался исключительно для наказания людей. Его создателями были древние боги, рожденные от небес и земли. Лишь одного подобного артефакта хватало, чтобы полностью стереть мир с лица земли. В вечном мире их было более 10. Боги катастроф и божественное оружие бедствий были арсеналом, способным уничтожить почти любой мир. Как боги катастроф, так и божественное оружие бедствий убивали всех без разбора. Именно поэтому Лао Юньцу и остальные были вынуждены в спешке убираться прочь, чтобы не погибнуть. С улыбкой на лице, Куй Цинпэй подошел к Циньму, хватая зеркало в его руке. Учитель потратил огромное количество времени, чтобы создать нефритовое зеркало Минду. На работу ушло 4-5 лет, и изначально артефакт использовался для поиска сына Юду. Никто не ожидал, что младший брат Ци Цзюи потеряет его, и оно окажется в руках этого мерзавца. Впрочем, несмотря на всю свою хитрость, разве он не попал в нашу ловушку? С ним и вправду легко иметь дело. Как только он дотронулся к нефритовому зеркалу Минду, ладонь Циньму схватила его руку. «Ты уверен?» – голос юноши прозвенел возле его уха, в нем слышались нотки злобы, от которых волосы людей вокруг встали дыбом. Куй Цинпэй поднял голову, увидев перед собой три глаза Циньму, сияющих лучами в виде крыльев бабочки. Кровь в его жилах застыла. «Сын Юду, ты не запечатан. Запечатан мой старший брат, а не я». Свободная ладонь Циньму схватила голову Куй Цинпэя и сильно ее повернула. Бедолага тут же увидел свои собственные ягодицы и пятки. Дзинь. Глаза Циньму разразились ярким светом и три луча мгновенно проткнули затылок Куй Цинпэя, вылетая наружу через лоб. «Неужели Ци Цзюи ничего вам не сказал? Он пытался запечатать меня с помощью зеркала, но не сумел этого сделать и проиграл бой». Циньму открыл рот, делая глубокий вдох, отчего исконный дух Куй Цинпэя, вот-вот собравшийся исчезнуть в Минду, неконтролируемо двинулся в сторону его глотки. «Раз ты такой дурак, тебе нет смысла перевоплощаться. Лучше я попробую твой исконный дух на вкус». Выражения лиц Лао Юньцуя и Фу Юньцы резко изменились, они поспешно бросились на помощь. В следующий миг раздался громкий хлопок, с которым Фу Юньцы отлетел назад. Тем не менее, будучи практиком области сцены казни бога, Лао Юньцуй владел высокими способностями, поэтому от его удара Циньму кувырнулся, откатившись на несколько шагов назад. Физическое тело Куй Цинпэя уже было мертво, а его исконный дух пытался освободиться, чтобы вернуться в Минду. Приземлившись на землю, Циньму протянул руку, хватая его в полете и делая эту затею невозможной. Вкус ученика Минду должен быть в разы лучше, чем у тех демонов из Юду. Циньму радостно открыл рот. Лао Юньцу и Фу Юньцы снова атаковали, изо всех сил пытаясь спасти Куй Цинпэя, но уже было поздно. Багровый император, находящийся в межбровье юноши, растерянно моргнул. «Тебе не кажется, что мы дали ему слишком много силы?» Лицо небесного герцога было усеяно синяками. «Это совсем немного, не переживай, я знаю, что делаю. Разве я когда-нибудь брался за что-то, в чем не был уверен?» Рядом с ним обездвиженно сидел огромный младенец, из его тела неистово вытекала наружу дьявольская Ци Юду. Они пытались подавить Цинь Фэнцина, чтобы передать его силу Циньму. Тем не менее, тот оказался поистине сильным. Он избил их обоих, и, даже использовав все известные им методы, они не смогли добиться успеха. К счастью, Циньму нашел нефритовое зеркало Минду, созданное сыном небесной Инь, и как только он посмотрел в отражение, над землей в виде слова Цинь появилось второе зеркало. Цинь Фэнцин из любопытства в него заглянул, после чего раздался странный звук, обездвиживший младенца, обладающего невообразимой силой. Багровый император с подозрением спросил, если он обрел лишь небольшую часть силы, то почему у него возникло желание сожрать исконный дух того молодого парня? В нормальном состоянии Циньму тоже такой свирепый? Небесный герцог моргнул глазами, багровый император сделал то же. Двое мужчин встревоженно переглянулись. «Мы еще можем как-то все исправить, пробормотал небесный герцог. Глава 706. Дьявольское превращение Циньму. Багровый император бродил туда-сюда и, прикинув, что к чему, сказал: «Он совершенствует мое бессмертное сознание Бога и только с нашей помощью способен подавить своего старшего брата, в итоге перенимая его мощь и личность сына Юду. Но мы ему передали слишком много мощи, в то время как его старший брат, скованный по рукам и ногам нефритовым зеркалом Минду сына Небесной Инь, не способен оказать какое-либо сопротивление, поэтому единственное, что нам остается, попытаться подавить воздействие печати, чтобы он не смог больше воровать мощь своего брата». В тот же момент небесный герцог подавил печать, чтобы не дать мощи младенца переростка утекать, и поспешно спросил: «Что дальше?» «Теперь нам нужно разрушить печать нефритового зеркала и позволить Цинь Фэнцину отобрать назад свою дьявольскую природу Юду, тем самым помогая ему вернуть свою личность сына Юду». Небесный герцог подошел и, проверив состояние младенца переростка, заметил, что свет в форме крыльев бабочки в его трех глазах подавляет особая сила, а в его зрачках, кажется, вращались водовороты, которые постоянно обрушивались внутрь самих себя, таким образом запечатывая его сознание. Небесный герцог попытался сломить божественное искусство, но путь, по которому шел сын Небесный Инь, отличался от его. Не понимая некоторые руны, он мог лишь попытаться разрушить печать одной грубой силой, однако, прямо сейчас у него была только сила этого клона, поэтому этот вариант отпадал по очевидным причинам. Он попросту не был способен убрать печать сына Небесной Инь в короткие сроки. «Такой способ не сработает, есть еще идеи?» – спросил сдавшийся небесный герцог. Багровый император задрал голову к небу и закричал: «Будда Брахма, очнись, нам нужно объединиться, чтобы сломить печать сына Небесной Инь. Пробудив Цинь Фэнцина, мы объединимся и подавим Циньму». После того, как Будда засыпает, покачал головой небесный герцог: «Разве можно его разбудить вот так просто? Эта идея тоже не сработает». Багровый император со вздохом ответил: «В таком случае нам остается лишь надеяться на случай. Мне хочется верить, что Циньму все еще частично в себе и не сотворит чего-то непоправимого». «Мне тоже». Между тем Циньму в данный момент сражался в своей трехглавой шестирукой форме. Молниеносно работая руками, он возбужденно верещал во все три глотки, пока атаковал сразу и Лао Юньцуя, и Фуинцы. Бесчисленные божественные искусства подавили парочку, заставляя их почувствовать, что прямо сейчас они находились под давлением яростных атак множества противников. Они чувствовали, как волосы на их затылке встали дыбом. Фуинцы сумел заблокировать всего два божественных искусства, прежде чем его оборонительное божественное искусство разрушилось под воздействием грубой силы Циньму. Разделение семи духов одним пальцем. Взревев, он выставил вперед свою правую руку. Выгнув вверх свой единственный оставшийся большой палец, он надавил им на противника. Между тем позади него появился мир тьмы, которым оказалось видение Минду, а также семь видений богов разных форм, размеров и внешностей. Каждый бог представлял собой один из семи духов. Собачий труп, скрытая стрела, инь-воробей, хватающий вор, неядовитый, очистка от грязи и вонючая легкая. Благословляемый семью великими богами, его удар имел достаточно сил, чтобы разорвать семь духов. Циньму сжал четыре пальца в кулак, в то время как большим пальцем встретил атаку. Фуинцы тут же услышал звук ломающейся кости в своем единственном пальце, а уже в следующий миг тот громко взорвался. Между тем мощь не потеряла импульса и, пройдя через его запястье, вошла в руку, после чего его локтевой сустав вывернулся, пробивая собой кожу. Его рука от запястья до локтя была полностью оторвана. Его захлестнула жгучая боль, и даже несмотря на то, что он не особо заботился о своем физическом теле, боль он чувствовал крайне реалистично. Циньму, тем временем, сжал остальные пять ладоней в кулаки с торчащим вперед большими пальцами и ударил ими в сторону межбровья, дантеня, копчика и моряцы Фуинцы. Вырвав кровью, Фуинцы почувствовал, что потерял связь со своим исконным духом. Понимая, что Циньму запечатал его исконный дух божественным искусством Юду, он ощутил леденящие кровь чувства и закравшийся в сердце ужас. Он не заимствовал мощь богов семи духов. Его достижения в душах и духах далеко превосходят мои. Имея три головы и шесть рук, Циньму мог исполнять божественные искусства с несравненно высокой скоростью. Со стороны могло показаться, что разразился магический шторм, прямо во время которого наносились бесчисленные удары и пинки. Он одновременно прибегал к божественным искусствам заклятий, техник меча и физического тела. Три головы и шесть рук считались вершиной познания эпохи багрового света, но из-за слишком долгого перехода от периода багрового императора до периода светлого императора, возникла огромная слабость. Тем не менее, так как Циньму совершенствовался в высших искусствах обоих периодов, он избавился от нее. Три головы и шесть рук без слабости были сравнимы с возможностями как минимум трех людей. Ввиду этого Фу Юньцзи не мог обнаружить какую-либо слабость, в то время как Лао Юньцзи не мог подгадать время, когда попытаться нанести тяжелое ранение. Фу Юньцзи имел более низкое совершенствование области нефритового водоема, а после того, как его исконный дух был запечатан, он немедленно был тяжело ранен. Всего за долю секунды он пропустил неисчислимое множество ударов и пинков, а также был проткнут сотнями вспышек ножей и мечей, становясь мешком костей из кровоточащей плоти и крови. Однако даже оказавшись в таком плачевном положении, он не потерял решительности и внезапно отступил, исчезая из вечного мира и прячась во тьме. В конце концов он был учеником черного божества Минду и сейчас прибег к высшему искусству Минду, исчезая в последнем. Теперь ничего не могло его достать, но внезапно Циньму прорвался с боем прямо в Минду, и они продолжили противостояние во тьме. Когда Лао Юньцзи подоспел со своей атакой, исконный дух Фу Юньцзи уже был выбит из его тела. Циньму держал его за шею одной рукой, в то время как остальными пятью блокировал атаки Лао Юньцзи. Фу Юньцзи упал своим физическим телом на землю, но так как он все еще был жив, он попытался встать, как вдруг одна из голов Циньму выстрелила по нему божественным светом. Три ослепительных луча буквально пригвоздили его к земле. Циньму повернулся другой головой к Лао Юньцзю и выстрелил в него лучами божественного света в попытке отшвырнуть его прочь. Лао Юньцзю все же был сильнее, поэтому смог заблокировать жесткую атаку, однако Циньму вдруг повернул шею, стреляя божественным светом из своей третьей головы, в итоге все же снося его прочь. Лао Юньцзю запаниковал. Если Циньму просто убьет Фужила и Куй Цинпэ, то все хорошо. Они являлись учениками Минду, поэтому могли вернуться своими исконными духами в Минду, где властвовал черное божество, которое определенно поможет им очень быстро реинкарнировать, и они по-прежнему будут его учениками.